Друид подошел ко входу в пещеру и сказал: «Можешь съесть меня, если хочешь. Мы с тобой обречены». Вскоре здесь появится человек с великой силой по имени Патрик, и он изгонит и тебя, и меня из Ирландии навсегда. Услышав это, змей задрожал и решил спасаться, пока не поздно. Он выполз из пещеры и направился в сторону Большого океана. Взлетая, он взрыл землю позади себя, так что осталась гигантская впадина, которая впоследствии заполнилась водой. Гаунин, обернувшись угрём, последовал за змеем на всякий случай, чтобы тот не разорил деревень по дороге. И действительно, змей напал на первую же деревню, где проглотил волынщика О'Рурка, который созывал людей на защиту деревни. Но волынщик продолжал играть и внутри змея. Тогда змей выбросил его в глубоких водах. Легенда гласит, что сегодня из-под воды можно услышать звуки волынки у излучины О'Рурк. Олфешт продолжил свой полет, пока наконец не достиг открытого океана. Тут ему пришлось столкнуться с врагом, огромным морским китом. После долгой кровавой битвы кит победил Олфешта, и тот с криком покинул место битвы, чтобы умереть с миром. Русалка, услышав крик Олфешта, сжалилась над ним. Она попросила кита о милосердии к змею. Кит согласился, но велел русалке убедиться, что змей не тронет ни одного кита. Так вскоре Олфешт был спасен. Он мирно плавал со своей новой подругой у юго-западного побережья до тех пор, пока не увидел рыбаков в заливе Бантра-Бэй. Несмотря на просьбы русалки, Олфешт не смог преодолеть свою натуру. Он напал на лодки и проглотил рыбаков. Русалка умоляла его остановиться, так как один из рыбаков был ее возлюбленным, но змей не слушал ее. Тогда она вытащила гребень из волос и воткнула змею в глаз. Неспособный видеть, он стал умолять русалку покончить с ним. И тогда она разрезала змею живот и выпустила рыбаков на свет. Олфешта больше нет, но живо его великое наследие. Гигантская впадина, что оставил змей, взлетая над морем, заполнилась водой и стала могучей рекой. Сегодня она известна нам как река Шеннон. Олфешта нет давным-давно. Но совсем недавно жители Бала увидели нечто необычное в водах озера в Лентакит. Рассказывает Дэви Боуэн. Многие люди приходят к озеру и говорят: «Ну что, где ваши монстры?» И смеются. Но я никогда не смеюсь в ответ. Я стал очень серьезен после того, что увидел однажды. Было утро, когда мы с моим помощником были на озере. И вдруг он сказал: «Красивый окрас. Кто это?» Это было нечто необычное. Что-то похожее на крокодила. Но мы-то знаем, что на Лентакит нет крокодилов. Оно было как минимум 8 футов в длину и около 4 дюймов над водой. У него были наросты на носу и хвосте, и один был в середине.